Да, не правда ли удивительно? Какую возможность я пропустил, чтобы заслужить ваше внимание? Но я не мог поступить так. Я ведь знал, что вы молчали только потому, что думали, будто Роберт украл эти деньги. А все это вместе взятое не поощряло меня к откровенности. А вы знаете, я чуть-чуть не призналась вам. И тогда все могло бы быть иначе. Что? Но для этого я выбрала неудачный момент. Когда? Когда это было? Ну, говорите же. Я вам уже сказала, что я некоторое время сидела в моей машине, не будучи в силах ни на что решиться. Ну, а затем, когда я немного пришла в себя, я почувствовала, что мне необходимо с кем-то поделиться, кому-нибудь рассказать о случившемся. И вы были ближе всего. Но вы же не поехали ко мне тогда, в тот вечер. Нет, я поехала. Я направилась прямо к вашему коттеджу. Я оставила машину у поляны и пошла пешком. А затем... Затем я сейчас же вернулась обратно. Вы подходили к моему коттеджу? Да-да! Не притворяйте же таким бестолковым, Стентон. Я подошла вплотную к вашему коттеджу и увидела достаточно, чтобы тут же повернуться и уйти обратно. Ну, теперь я понимаю, что все было бесцельно. Совершенно бесцельно. И не знаю, относилась ли я с той ночи хоть к кому-нибудь из людей так же, как раньше. И вы должны были заметить, что именно с тех пор я перестала посещать деревенские коттеджи. Бетти, опустив голову, судорожно теребит концы шарфа. Гордон подходит к жене. Скажи, ты все-таки лгунья, Бетти, а? Разве вы все не лгуны? Но вы же не лгунья, Бетти. Да не будь же так глуп. Ну, конечно, она лгала. Она лгала, она обманывала всех на каждом шагу. В чем? В чем? Почему ты у нее сам не спросишь? Оставьте эту девочку в покое. А я совсем не девочка. Вы все в этом ошибаетесь. Неужели вы и Стентон? Нет, ну почему? Ну почему вы мне скажете, что все это нелепо, Бетти? Ну позволь, а как же она это может сказать? Видите ли, Роберт, я застала их вдвоем в коттедже Стентона в ту ночь. Нет, Олен, теперь мне недостаточно даже вашего слова. Да ну прекратите вы это! И так мне сегодня достаточно этих удовольствий. Я ухожу! Никуда вы не уйдете!